Рынок. Виды и функции рынка. Рынок – это система экономических отношений между хозяйственными субъектами, которая базируется на миновых отношениях и платности всех благ и услуг. Такое определение рынка позволяет избежать упрощенных и, по сути своей, неверных трактовок. Не следует понимать под рынком ни место, где происходят обменные операции, хотя оно и называется рынком, ни торговлю как вид деятельности, связанный с куплей и продажей товаров. Когда мы говорим о рынке, то непременно должны подразумевать всю совокупность структур экономических отношений между хозяйственными субъектами, основывающихся на принципе возмездности предоставляемых товаров и услуг. Следовательно, если взять национальную экономику в целом и исключить из нее экономические отношения юридических и физических лиц, которые строятся на безвозмездности, проще говоря, бесплатности, то получим понятие «национальный рынок». Выделим основные условия возникновения рынка. Первое условие – разделение труда, которое ведет к специализации и обмену. Первоначальный обмен имел примитивные формы. Развитие обмена привело к появлению денег, которое расширило стимулы к производству тех или иных товаров специально для продажи. Только тогда и смогло появиться товарное производство в подлинном смысле слова, то есть производство таких изделий, которые нужны их производителю не для собственного потребления, а в качестве носителя стоимости, позволяющего получить взамен десятки других нужных ему предметов. Иными словами, появилось производство на рынок для удовлетворения потребностей других экономических агентов. Второе условие – самостоятельность экономических агентов или, как часто говорят экономисты, обособленность хозяйствующих субъектов. Товарный обмен обязательно предполагает стремление к взаимовыгодности. Никто не хочет проиграть, то есть все хотят получить взамен своего товара желаемое количество другого. А такое стремление возникает на основе экономической самостоятельности, обособленности интересов. Эта самостоятельность исторически возникает на базе частной собственности. В дальнейшем она начала опираться и на коллективную собственность, но обязательно ограниченную каким-то локальным кругом интересов. Для эффективного функционирования рыночного хозяйства необходимо и третье условие – свобода предпринимательства. Внерыночное регулирование хозяйства имеет место в любой системе. Институциональная система дополняет рынок. Институты – это законы, нормы, традиции, организационные структуры. Именно институты создают ту среду, в которой функционируют рынки и определяют систему противовесов, противодействующих произволу и деформации рыночных отношений. Но в целом, чем меньше скован товаропроизводитель, тем больше простора для развития рыночных отношений. Рынок в целом характеризуется весьма сложной структурой. Описание его структуры зависит от выбранных критериев классификации. Наиболее важным критерием является экономическое назначение объектов рыночных отношений. В соответствии с данным критерием в национальном рынке можно выделить три основных вида рынков – потребительских товаров и услуг, факторов производства и финансовый рынок. Рынок потребительских товаров и услуг представляет собой сферу общения, посредством которой реализуются товары народного потребления и услуги. Эта сфера обеспечивает удовлетворение потребностей различных социальных групп, каждой семьи, каждого человека. Данный рынок наиболее подвержен колебаниям спроса и предложения, денежного обращения, инфляции. Для функционирования рынка товаров и услуг требуется развитие оптовой и розничной торговли, маркетинговых служб. В рамках рынка потребительских товаров и услуг необходимо выделить рынок продовольственных товаров и рынок промышленных или непродовольственных товаров. Рынок факторов производства предполагает куплю и продажу ресурсов. Рынок труда представляет собой куплю-продажу услуг всех работающих, включая услуги неквалифицированных и квалифицированных рабочих, административно-управленческого аппарата фирм. Функционально организованная структура рынка труда включает принципы государственной политики в области занятости, правовое регулирование трудовых отношений, систему подготовки кадров, систему найма, систему переподготовки и переквалификации работников, биржи труда. Важнейшим механизмом этого рынка является биржа труда, где непосредственно формируется спрос на рабочую силу различного вида и ее предложение. Другой составной частью рынка факторов производства является рынок реального капитала. К нему следует отнести прежде всего товары и услуги производственного назначения или те товары и услуги, которые непосредственно не предназначены для удовлетворения потребностей населения, но используются для решения задач по удовлетворению потребностей общества в необходимых благах. Для данного рынка характерна устойчивость производственных связей, крупномасштабность коммерческих операций и долгосрочный характер отношений между партнерами. Информационный рынок объективно связан с обеспечением самых разнообразных и многоплановых сведений о состоянии дел на том или ином рынке с целью принятия адекватных решений в соответствии со складывающейся ситуацией. Поэтому информационный рынок в прямом его функциональном назначении сводится к обеспечению хозяйственных субъектов самой разнообразной информацией краткосрочного и среднесрочного характера. Одним из структурных подразделений рынка ресурсов является рынок земли. Под землей в данном случае понимаются не просто земельные участки для сельскохозяйственного производства, строительства и других нужд, а и недра земли, полезные ископаемые. Поэтому на рынке земли встречаются представители и сельского хозяйства, и строительной индустрии, и промышленности, прежде всего добывающих отраслей, и государственных структур. При этом было бы неправильно предполагать, что на данном рынке происходят сделки, связанные исключительно с куплей-продажей земли, то есть с переходом права собственности на землю из одних рук в другие. Большинство сделок на данном рынке имеет совершенно иной характер. Происходит передача земли на определенный срок в аренду. Важное место в рыночной системе занимает финансовая система. Под ней понимается система формирования, распределения и использования денежных ресурсов в процессе общественного воспроизводства. На макроуровне, то есть на уровне национальной экономики, важную роль играют централизованные фонды финансовых ресурсов. Это федеральные, региональные и местные бюджеты. Важнейшим составным звеном системы государственных финансов является налоговая система, благодаря которой формируется доходная часть федеральных и сетных бюджетов. Рынок ценных бумаг тесно взаимосвязан с рынком капитала, ибо он представляет реально существующий капитал в титулах собственности – акциях, облигациях, векселях. На рынке ценных бумаг существуют две организационные формы торговли этими бумагами – фондовые биржи, где обращаются ценные бумаги прежних выпусков, и внебиржевой оборот, где идет первичное размещение новых эмиссий акций и облигаций, а также продаются и покупаются акции и облигации прошлых выпусков не самых крупных корпораций. Движение ценных бумаг вызывает перелив капиталов из одних производств и отраслей в другие на основе более выгодного их вложения и, следовательно, структурные сдвиги в экономике. Особое место занимает денежный рынок. Если на обычном товарном рынке деньги выполняют посредническую функцию в обмене товарами и выступают мерилом их цены, то на финансовом рынке они сами становятся полноправным товаром. При этом цена за их использование, согласно законам, устанавливается на основе спроса и предложения. Рынки можно классифицировать и по другим критериям. В частности, по отраслевой принадлежности продукта. Рынки автомобилей, стали, нефти, компьютеров. По характеру продаж, рынки оптовой и розничной торговли. По пространственному размещению, местной, региональной, национальной, мировой. По характеру конкуренции, совершенная и несовершенная конкуренция. Функции рынка определяются стоящими перед ними задачами. Рыночный механизм призван найти ответы на три ключевых вопроса – что, как и для кого производит. Для этого рынок выполняет ряд функций. Одной из основных функций является ценообразующая функция. В результате взаимодействия производителей и потребителей, предложения и спроса на товары и услуги на рынке формируется цена. Она отражает полезность товара и издержки на его производство. В отличие от административно-командной системы, в рыночной экономике эта оценка происходит не до обмена, а в ходе его. Рыночная цена представляет своего рода итог, баланс сопоставления затрат производителей и полезности данного блага для потребителей. Таким образом, в процессе рыночного обмена цена устанавливается путем сопоставления затрат и полезности обмениваемых благ. Рынок также выполняет и информационную функцию. Стихийно протекающие операции превращают рынок в гигантский компьютер, собирающий и перерабатывающий колоссальные объемы точечной информации, выдающий обобщенные данные по всему хозяйственному пространству, которое он охватывает. Концентрируемая рынком информация позволяет каждому участнику хозяйственной деятельности сверять собственное положение с рыночной конъюнктурой, приспосабливая к запросам рынка свои расчеты и действия. Регулируемая функция связана с воздействием рынка на все сферы хозяйственной деятельности, прежде всего на производство. Постоянные колебания цен не только информируют о состоянии дел, но и регулируют хозяйственную деятельность. Растет цена – сигнал к расширению производства. Падает цена – сигнал к сокращению. Информация, предоставляемая рынком, заставляет производителей снижать затраты, улучшать качество продукции. Образно говоря, на рынке действует регулирующая невидимая рука. В то же время, являясь регулятором хозяйственной жизни, рынок демонстрировал, что не все процессы макроэкономического регулирования ему подвластны. Это проявляется в периодических спадах инфляции, безработицы. Рынок также выступает посредником между производителями и потребителями, позволяя им найти наиболее выгодный вариант купли-продажи. Кроме того, используя инструмент конкуренции, рынок очищает экономику от неэффективно функционирующих предприятий и, напротив, дает зеленый свет более предприимчивым и активным.